Над Ангмарпорком сгустились облака. Медлительным золотом над ними распускалось солнце плоского мира. Дракон блистал в рассветных лучах, блаженно рассекая воздух, из чистого восторга исполняя невозможные развороты и бочки. Затем припомнил повестку дня. Им хватило наглости его призвать. Внизу личный состав галсами мотылялся по улице Малых Богов. Невзирая на густой туман, на улице становилось людно. — Как они называются? Такие штуки они, как лестницы, но худые, — спросил сержант Колон. — Стремянки, — подсказал Марков. — Их очень много развелось, — отметил Шнобби. Он подбрел к ближайшей и ее пнул. — Эй! — сверху сползла фигура, по глаза обмотанная гирляндой флагов. — Это что тут такое? — спросил Шнобби. Знаменщик смерил его взглядом. — А кто спрашивает, мелкота? — Прошу извинить, но спрашиваем мы, — вмешался Муркову, айсбергом замаячив в тумане. Человек слащаво заулыбался. — Так коронация же, — ответил он. — Надо улицы к коронации нарядить, флаги развесить, старые знамена. Шнобби желчно обозрел промокшее убранство. — Не очень-то они старые, — сказал он. — Повидно, вехонькие. А эти жирные мешки на щите — это что? — Королевские бегемоты Анка, — гордо пояснил человек. — Память о нашем благородном наследии. — И давно у нас благородное наследие? — спросил Шнобби. — Так со вчера же. — За один день наследие не народится, — сказал Маркову. Его нужно долго наследовать. — Если у нас и нету наследия, — сказал сержант Колон, — небось, быстренько заведется. Мне жена про эту записку оставила. Столько лет прожили, а она, оказывается, монархистка. Он в ярости пнул бордюр и прибавил. — И шачешь 30 лет, чтобы на столе еда была. Она только и талдычит про какого-то пацана, который 5 минут потрудился и уже король. Знаете, что я вчера на ужин ел? Бутерброды с говяжьим жиром. В рядах холостяков это не вызвало ожидаемого резонанса. — Елки, — сказал Шнобби. — С настоящим говяжьим жиром? — спросил Маркову. — Такой хрусткий сверху и с блестящими каплями. — Даже не припомню, когда в последний раз имел дело с корочкой на миске жира. — задумчиво сказал Шнобби, вознесшись на гастрономические небеса. — Чуточку соли и перца, и у тебя трапеза достойная, кара... — Даже не произноси, — предостерег Колон. — А лучше всего, когда тычешь ножиком, ломаешь корочку, а из-под нее выбулькивает такое бурозолотое, — размечтался Морков. И ты тогда чувствуешь себя просто кара... — Заткнитесь, заткнитесь! — завопил Колон. — Просто возьмите и... — А это еще что за хренотень? Внезапно налетел нисходящий воздушный поток, и туман завился кольцами, накатив на стены. Холодный ветер промчался по улице и стихнул. — Наверху как будто просквозило что-то, — отметил сержант. И застыл. — Слушайте... — Как вы думаете? — Мы же видели, как его убили, нет? — сполошился Шнобби. — Мы видели, как он исчез, — поправил его Маркоу. Посреди туманной улицы трое одиноких промокших стражников переглянулись. Там наверху может быть что угодно. Фантазия населяла влажный воздух ужасными видениями, и тем страшнее было понимать, что природа, наверное, поработала еще лучше. — Не, — сказал Колон, — небось какая-нибудь, не знаю, крупная болотная птица, например. — Нам же что-то делать надо, — спросил Марков. — Да, — сказал Шнобби. — Ноги в руки и драпть. Помни о Гаскине. — Может, это еще один дракон, — сказал Марков. — Надо предупредить людей. И... — Нет, — пылко возразил сержант Колон. — Потому как, а, нам не поверят? И, б, у нас теперь есть король. Драконы — это по его части. — О, это верно, — сказал Шнобби. — Король, небось, жуть как разозлится. Драконы они, небось, эти королевские животные, вроде оленей. Человек, небось, тридлины вырвут, или он хотя бы подумает убить дракона при живом короле. Тридлины, согласно словарю убойных выражений, краткий и необязательный религиозный ритуал, отправляемый ежедневно святыми инакими баланс иноками. — Хорошо, что мы из простых, — сказал Колон. — Простецких, — поправил Шнобби. — Не очень-то гражданственная позиция, — начал Моркоу. Его прервал Эрл. Дракончик выбежал на мостовую, задрав куцый хвост и не отрывая взгляда от облаков. Протрусил мимо стражников, не обратив на них внимания. — А с ним-то что? — спросил Шнобби. Грохот за спиной возвестил о прибытии таратайки овнецев. Люди! — неуверенно спросил Ваймс, вглядываясь в туман. — Несомненно, — откликнулся Колон. — Вам тут дракон не встречался, помимо Эрла? — Ну, сказал сержант и посмотрел на коллег. — Как бы да, капитан, вероятно, может быть. — Тогда не стойте тут, как идиоты, — сказала госпожа Овнец. — Залезайте, места полно. Места и впрямь было полно. Вероятно, в одни постройки таратайка была транспортным чудом. Везде плюш и позолота, и полок с кистями. Время, небрежность и отсутствие сидений, их выдрали, чтобы регулярно возить драконов на выставки, сказались на таратайке, но от нее по-прежнему несло привилегиями, стильностью и, разумеется, драконами. — Ты что делаешь? — спросил Колон, когда таратайка загрохотала в тумане. — Машу, — ответил Шнобби, изящно помывая рукой туманным клубам. — Отвратительно, если подумать, — заметил сержант Колон. — Одни в каретах разъезжают, а у других крыш над головой нет. — Это коляска госпожи Овнец, — сказал Шнобби. — Госпожа Овнец, она ничего. — Да, но ее предки-то, раз у тебя большие дома да кареты... Значит, бедняков ты поугнетал от души. Вы просто беситесь, потому что ваша супруга вышивает короны на трусах, сказал Шнобби. При чем тут? Вознегодовал сержант Колон. Я всегда очень последовательно выступал за права человека. И гнома, вставил Муркоу. Да, точно, неуверенно согласился Колон. Но это ерунда, короли да лорды оскорбляют основополагающие. Человеческое достоинство. Мы все рождены равными. Меня с души воротит. — Что-то я раньше не слыхал от тебя таких заяв, Фредерик, — заметил Шнобби. — Для вас, сержант Колон, Шнобби. — Извините, сержант. Туман целеустремленно сгущался в настоящий анкмарпоркский осенний гамбо. Это как туман сорта гороховый суп. Только гораздо гуще, с рыбным привкусом, и в нем плавает такое, что лучше вам не знать. Ваймс щурился в эту муть, а капли добросовестно выполняли задачу промочить его насквозь. — Я его с трудом навижу, — сказал Ваймс. — Здесь налево. — А где мы? — спросила госпожа Овнец. — Где-то в деловом районе, — лаконично ответил Ваймс. Эрл слегка притормаживал. Он то и дело задирал голову и скулил. — В этом тумане ни хрена не видно, — сказал Ваймс. — Может... Туман, будто вняв его жалобе, засветился. Расцвел хризантемой прямо по курсу и сказал... — Опять, — простонал Ваймс, — 25.